Глава 52. «Руки от нее убрал!» Рычит Ренат и меня потряхивает. Холодный пот скатывается по спине. Ноги не держит, но боюсь даже шелохнуться. Кто знает, вдруг этот урод решит, что я хочу сбежать. Во все глаза смотрю в глаза Рената и мысленно прошу спасти меня. Он может быть и зло, но от него я хотя бы знаю, чего ожидать. А здесь полная неизвестность и, скорее всего, смерть. «Откуда ты знаешь, как зовут герцогиню?» — холодным голосом спрашивает Михаил. «Прикажи своему быку отпустить девчонку, иначе я ему голову продырявлю», — рычит Ренат вместо ответа. «Ты не ответил на вопрос», — продолжает мой препод, а я стараюсь не шевелиться. «Последнее предупреждение», — со сталью в голосе произносит Ренат. Будто и не слышит, что ему говорят. Его взгляд прикован к мужику, что схватил меня. Никогда не видел его таким сосредоточенным и напряженным. «Нет!» — успевает сказать Решетников. А дальше все происходит за считанные секунды. «Кнопа, захват!» — командует Ренат. Раздается 3 или 4 выстрела, и все замолкает, а я свободна. Мужик, что держал меня, валяется сзади и громко орёт, иногда матерясь. Ренат обнимает меня и заглядывает в глаза. «Ты как?» «Что произошло?» Мямлю от страха, но ответ мне не нужен. Перевожу взгляд в сторону и вижу, что Джокер прижимает к земле Михаила и рычит. Коля держит на прицеле моего препода и второго охранника, а тот, что тыкал пистолетом в меня, лежит на земле с простреленной рукой. «Какого хрена, Брагин?» Злобно, но тихо спрашивает Решетников. «Мою девочку никто не смеет трогать, а твой утырок приставил ей пистолет к голове», — пространно отвечает Ренат. «Что же случилось? Я промахнулся. Метила в его тупую башку, но попал в руку». Ренат отпускает меня и нависает над Михаилом. «Второй раз я не промахнусь. Усёк?» «Ты псих!» — раздувает ноздри Решетников. «А я и не скрываю этого, так что лучше просто передай от меня привет Светлане и скажи ей, что я жду личной встречи. В качестве жеста доброй воли могу предложить ей локации всех складов Германа». «И что взамен?» На губах Рената появляется зловещая ухмылка, но вместо ответа он оборачивается ко мне. «Малыш, возьми кейсы и посиди в машине 10 минут. Взрослым надо перетереть кое-какие делишки». Подмигивает он мне и выплевывает жвачку на землю. Впадаю в легкий ступор. «Одна в машине? И зачем он выплюнул жвачку? А если приедет полиция? Это же улика, он сам говорил». Но спорить желания у меня нет. Несмело подхожу к Коле и наклоняюсь, чтобы взять кейс. Руки дрожат. Такое чувство, что пульс бьется в горле, вызывая тошноту. Не успевая взяться за ручку, как Коля бьет меня по руке и достает из кармана перчатки. Молча протягивает их и зачем-то тоже подмигивает мне. В голове каша. Такого странного поведения я не ожидала. Забираю кейс и иду к машине. Ренат перехватывает меня за талию и прижимает к себе. Его горячие губы касаются моего уха, и он еле слышно говорит: «Будь хорошей девочкой и не вздумай выкинуть свой любимый финт. Поймаю тебя, и тогда ты уже не сможешь от меня убежать». Медленно, будто во сне, моргаю и перевожу взгляд на Рената. И почему мне хочется сделать все наоборот? Сердце щемит, и я сейчас перед выбором, который теперь уже не кажется мне таким легким. Да, Ренат бандит, но он столько раз спасал меня. Как я могу пойти в полицию? Быстро встаю на носочки и целую его. Долго. Будто это наш последний поцелуй. «Я знаю», — говорит Ренат, как только я заканчиваю поцелуй. «Ты сделаешь правильный выбор», — подмигивает он мне. Киваю и иду к «Газели». Открываю переднюю дверь. Смотрю назад и понимаю, что из-за открытых задних дверей и полной темноты меня и не видно. Джокер не получил никакого приказа охранять меня. Все заняты. Возможно, я сошла с ума, но ведь это идеальное время для побега. Осталось только решиться на него.